Глава 41. Дверь отворилась. Китти почудилась, что произошло это само собой, без постороннего вмешательства, и вошла настоятельница. Секунду она стояла на пороге, и снисходительная улыбка тронула ее губы, когда она взглянула на смеющуюся монахиню и сморщенную плутоватую физиономию Уоддингтона. Потом она с протянутой рукой подошла к Китти. «Миссис Фейн?» Она чуть заметно поклонилась. По-английски она говорила правильно, но с сильным акцентом. «Это для меня большое удовольствие — познакомиться с женой нашего доброго, храброго доктора». Китти чувствовала на себе ее оценивающий взгляд, долгий и откровенный, до того откровенный, что не казался невежливым. Словно эта женщина считала своим долгом о каждом составить себе собственное мнение, и у нее даже мысли не возникало о необходимости притворяться. Степенно и учтиво она предложила гостям садиться и села сама. Сестра Сен-Жозеф, все еще улыбающаяся, но присмиревшая, осталась стоять чуть позади настоятельницы. «Я знаю, вы, англичане, любите чай. Сейчас его подадут. Но, должна извиниться, это будет чай по-китайски. Мистер Уоддингтон, я знаю, предпочел бы виски, но этим я, к сожалению, не могу его угостить». «Полноте, мамэр, вы говорите так, как будто я завзятый алкоголик». «Хорошо бы вы могли сказать, что вы вообще не пьете, мистер Уоддингтон». «Во всяком случае, я не могу сказать, что пью умеренно». Она засмеялась и перевела его непочтительное замечание на французский для сестры Сен-Жозеф, а на него поглядела с нескрываемой лаской. «К мистеру Уоддингтону мы не должны быть слишком строги. Он столько раз выручал нас, когда мы оказывались совсем без денег и не знали, как накормить наших сирот». Молоденькая китаянка, та, что открыла им дверь, вошла с подносом, на котором стояли китайские чашки, чайник и тарелка с бисквитным печеньем под названием «Мадлен». «Попробуйте, Мадлен», — сказала настоятельница. «Сестра Сен-Жозеф испекла их сегодня специально для вас». Они заговорили о всякой всячине. Настоятельница спросила у Китти, давно ли она в Китае, очень ли утомила ее дорога из Гонконга. Спросила, бывала ли она во Франции и как переносит гонконгский климат. Разговор шел дружеский, но самый обыденный. Однако окружающая обстановка придавала ему особенную остроту.